Глава 15. Queen. Show must go on. Поначалу для обработки всех заявок отряд использовал чатик в Скайпе. Туда сбрасывался текст принятой заявки и опросник, кто пропал, когда, приметы и так далее. Сидевшие в чате инфорги, то есть информационные координаторы, были ответственны за первичную обработку. Берем ли в актив, то есть организуется ли выезд, а также искали координатора под поиск, прозванивали больницы, справку скорой, морги и так далее. Позже появилась служба 8800, которая по специальному, уже общероссийскому номеру принимала заявки и свидетельства, и инфорги смогли заняться только прямой работой. В чатике инфоргов я состоял почти с самого начала и часто сопровождал поиск, выполняя всю положенную работу. Приходилось организовывать отправку поисковиков и оборудования, звонить в полицию и спасателям и много чего еще. Инфорг в ту пору – человек, который должен был знать схемы реагирования служб и обладать полными знаниями об отряде и ситуации внутри. Такой-то волонтер в отпуске в Египте и не поедет на поиск, дополнительное оборудование есть у такого-то, а этот может привлечь альпинистов, а тот – самый отзывчивый кинолог после развода с женой и тому подобное. Отсутствие системной обработки информации порождало необходимость быть в курсе событий. Однажды я тупил в чатик, намереваясь заняться непыльной работенкой по прозвону больниц, и тут увидел новую заявку. Дедушка Дмитров, 78 лет, пропал сегодня. Она висела уже несколько часов. Под ней печальный список отказавшихся от поиска координаторов. Никто не брал поиск. Тогда я позвонил Жоре. «Поиск, никто не берет дедушку, давай я возьму». «Бери». Почему я так поступил? Потому что я знал, что Луп не на смене, она работала официанткой, и не на учебе, потому что она ее прогуливала. Я знал, что она приедет. Если не ко мне, то на мой поиск. К тому же в Дмитрове было несколько очень активных волонтеров, и я был уверен, что не останусь один. Но поехал все-таки один. Машины просто не нашлось. Я позвонил заявителю, сыну пропавшего, договорился о встрече. Сел в электричку и врубил Queen. У меня была крутая подборка, в которой, кроме Фредди, были Status Quo, Scorpions, Metallica, Cutting Crew, Alphaville, такой паштет из печени 80-х. Дед – художник с небольшой деменцией. Обычно он ездил на автобусе до дачи и обратно. Никогда не плутал, на телефон отвечал. Развлекался поиском рам на помойках. Найдя раму или нечто на нее похожее, страшно радовался и рисовал картину под раму. В этот раз он вышел из дому, намереваясь поехать на дачу, но до дачи не доехал и пропал. Штаб наш невелик, вся команда 6 человек. Мы распределяемся, быстро и классно отрабатываем все возможные маршруты следования деда, основные дороги и точки, куда он мог забрести. Проводим краткие опросы. Все больнички, полиция, станции, все было закрыто малыми силами и очень быстро. Дмитровские ребята реально были молодцами. Однако Луп так и не приехала, и я уезжаю домой на первой электричке. Ложусь спать, но через 3 часа мне уже звонят инфорги. По деду пришло свидетельство из автопарка. Мчусь в Дмитров, чтобы переговорить с водителем. Понимаем, что дед перепутал маршрут и поехал на другом автобусе. Начинается тотальный опрос на всех остановках этого маршрута. Но срабатывает не это, а установленная Жорой привычка вешать ориентировку на дом пропавшего. Соседи знают пропавшего в лицо лучше всех. На доме всегда должна висеть. Заявителю позвонил сосед и рассказал, что видел деда на улице у собственной дачи, которая располагалась рядом с конечной того самого автобуса. Отлично. Подтягиваются москвичи, и среди прочих приезжает Луп. Тут я понимаю, что права на ошибку у меня нет. Она ждет. Ей интересно. Ошибка может обернуться полным отсутствием шанса однажды раздеть ее. А мне же интересно, что у нее там в трусиках. Каждый раз такая хуйня. Думаешь, что можешь увидеть нечто необычное. Мы идем опрашивать дачный кооператив, в который, судя по свидетельству, отправился дед, и находим еще одного свидетеля, который точно указал. Копался на помойке, какие-то деревяшки нашел. Дед молодец, что имел столь приметную привычку. От поселка мы начинаем работать в разные стороны. Пара групп из 2 человек каждая отправились проверять тропинки в лесопарковую зону к востоку от поселка. Но я чувствую, что дед по своей логике обязан захотеть домой с рамой. Ему же надо что-то рисовать. Я склоняюсь к тому, что он отправился на остановку, и мы организуем штаб прямо на ней, то есть к западу от поселка. Я уверен, что иду в правильном направлении, сказывается опыт 50 пройденных поисков. При обследовании местности у остановки в 10 метрах от нее мы находим куртку и сумку деда. Рама тоже тут. Я отзываю группы с Востока, собираю самых умных, на мой взгляд, людей, и мы устраиваем совещание. Никаких указаний, диктата и так далее. Сплошная демократия. Такие совещания после я буду собирать почти всегда, а если не смогу, буду обсуждать с кем-нибудь продвинутым тактику по телефону. И это единственно нормальный путь работы на поисковых мероприятиях. Много мнений и одно взвешенное решение. Я излагаю поисковикам Платоныч, Гущин, Дмитровский волонтер, Луп, которая к умным не принадлежала, но сексуальная одержимость заставляла поступать логично, свою версию событий. Дед пришел на остановку, стал ждать, ходил, согревался. Не дождавшись, решил уйти. Из-за прошедшего дождя и деменции сбросил куртку и забыл сумку. Уйти – значит пойти в город пешком. Город отсюда даже видно, так что это довольно вероятный ход развития событий. Таким образом, все группы надо отправлять в поселок, между остановкой и городом, да на обочины. Но Платоныч был иного мнения. А что, если пойти от обратного? Это как? Это логика. У тебя все слишком гладко. Но он же не в себе, он мог поступить наоборот. Мы решаем отправить одну из групп в сторону, противоположную городу, прямо в серое, уже ночное поле. Правда, самого Платоныча я отправляю на дорогу, осматривать ров вдоль нее. В штабе остаемся только я и сын пропавшего, которому я не дал идти в группе. Нехороший прогноз быстро подтверждается. «Заря, заря, ответили все три». «Канале?» «Тут мы нашли». «Что?» «Короче, одежда везде». Верный признак агонии, разбросанная хаотичная одежда. «По радиусу от одежды работайте». Отзываю остальные группы в штаб, одна из них появляется мгновенно, как раз с осмотра обочин. Минута. «Что там?» – нервничает сын деда. «Давайте туда всех». «Отправим, да, сейчас». 2 минуты. «Заря, леса 3 в канале, найден». «Найден что?» «Погиб, сейчас. Или не погиб? Пшш, у него изо рта тепло. Заря, изо рта тепло. Пар идет. Пшш, что делать?» «Сейчас приеду». Прошу сына пропавшего вызвать скорую, а сам сажусь в УАЗик Гущина и едем в поле. Платоныч и Луб беру с собой. Еще с 20 метров из машины вижу, что это труп. Подхожу, подношу ладонь, правда, изо рта тепло. Но он весь синий, глаза открыты, руки скрючены. Поднимаю глаза на волонтеров. «Кто в рацию говорил?» «Я», — вперед выступает Вовка, дмитровский волонтер. «Молодец, всегда зови Зарю, если не уверен, но это труп». Возвращаемся в штаб. Я улыбаюсь. Луб сидит рядом. «Псих, ты че улыбишься?» «Я же нашел». «Не ахти какой, но сделанный поиск. Качественно найден. Я благодарен всем, особенно Платонычу. Приезжай на мои поиски всегда». Выхожу из машины и хочу броситься на волонтеров, как футболист на свою команду, одержавшую победу, но вижу лицо сына деда. «А можно я туда?» – спрашивает. «Вам туда не стоит. Полиция будет работать, сейчас они приедут. Так не положено». Смотрит землю. «Он довольно быстро ушел, если вам так легче», – говорю. Восторг. Найти кого-то, сделать свое дело. Нет ничего лучше и ничего выше этого ощущения. Поэтому теперь я раскрепощен и подхожу к Луб. «Ты на ком едешь домой? Поехали вместе». Но тут в планы вмешивается полиция. Вернее, один злосчастный опер, которому вчера написал заявление сын пропавшего. Опер, по старой доброй традиции русских ментов, пальцем о палец не ударил. Теперь же проснулся гад. «Кто тут главный?» «Я, здравствуйте». «Поехали». «Куда?» «В отделение». «Зачем?» «Объяснение дашь». «Это еще зачем?» «А зачем искал?» «Любопытная претензия. Напишите, что нашли сами. Вон, ваши уже тут». Показываю ему на полицейскую машину, которая подъезжает к штабу. Тут в сознании мента что-то переключается. «Отвезите, а? У нас пузатеры, застрянем». «Пешком можно, это 200 метров». Опер, которого даже жалко из-за его уебищной неспособности договариваться и живущего в нем искреннего чувства, что ему кто-то что-то должен, плетется в поле без фонаря, подсвечивая себе мобильным телефоном. Домой мы едем на Платоныча. Луб задает 1000 идиотских вопросов. «А как ты понял, что он уехал? А почему одежда разбросана? А почему он мертвый, но изо рта тепло? А там правда тепло?» В ответ я немножко расспрашиваю ее о ней самой, а Платоныч хитро подмигивает. Выясняется, что она из Воронежа, живет с родителями. Парня нет уже 2 года. В 20 лет с таким личиком и фигурой, и этой загадкой в трусах. А в детстве папа называл ее куклой. Кукла. Если бы она знала, что так ее будут называть все, потому что это страшно ей подходит. Кукла, куколка, луп. Я не спрашиваю про свидание. Зачем получать отворот еще раз? Я уже это видел. Сначала они дают отворот, потом подсовывают подруг, потом звонят и сами. Как Маша в этот самый неподходящий момент. Я сбрасываю, еще звонок, еще сбрасываю, еще. Сбрасываю. СМС. Штапич, приезжай, а? Так грустно без тебя. Нельзя сказать при луп, что мне надо сменить адрес доставки. Я все равно поеду до оговоренной точки. Нельзя, чтобы луп думала, что я не домой. Я уже принадлежу ей, и хотя она мне нет, не стоит тут менять адреса. Вдруг подумает чего, что я бледун, например. Зачем ей слишком рано узнавать эту правду? Машка в пеньюаре. Это хохот. Белая, крепкая, с большой грудью, сливообразной задницей русская баба Машка в розовом пеньюаре с какими-то кружавчиками, совсем детскими. Порнографический склад ее мышления мне ясен еще с просмотра Тинта Брасса. «Ты не звонишь, не отвечаешь. Ты не хочешь больше?» – спрашивает. «Почему?» – отвечаю осторожно. «Я думала, потому что у меня парень». Ну да». «Так я его бросила». «Блядь, ловушка, ловушка, блядь, беги!» «Но поздно, слишком поздно». «Маш, а может, у тебя выпить есть?» «Да». «Ну, хоть так».